Время шло. Настал день годовщины нашей свадьбы, 18.02.1929 года. Утром я зашел навестить Таню. Анциферова, урожденная Оберучева Татьяна Николаевна, 1890-1929 годы, историк, ученица Заозерского и Платонова, окончила высшие бестужевские женские курсы. С 1914 года жена Н.П., соавтор нескольких его работ. Умерла от туберкулеза через несколько месяцев после отправки Н.П. на Соловки. Она уже 2 месяца находилась в санатории. Встреча наша была очень печальна. Ее беспокоило, что уже 2 месяца я не имел средств вносить деньги за ее лечение. Я и пришел, чтобы тебе сказать, что за месяц могу уплатить. Она оставалась печальной. Знаешь, мне приснилось, что ты арестован. Перестань тревожиться, родная. Уже прошло около 3 месяцев, а я, как видишь, на воле. И пошел в бухгалтерию платить за путевку. На меня с удивлением посмотрели. За вами долгов нет, сегодня все уплачено. Кем же? Какой-то молодой человек уплатил за 2 месяца. Я был поражен и взволнован, а за Таню обрадован. Мы гадали, кто же это сделал. В тот же вечер на дом принесли прекрасную корзину с фруктами и запиской «Поздравляем, друзья». Я отправился опять в санаторий с этой корзиной. Так был отмечен день нашей бронзовой свадьбы. Золотой век в начале, серебряный вслед за ним, а потом бронзовый. Свадьбу отмечают в обратном порядке. Почему же не отмечать бронзовую? В этом праздновании участвовали и друзья из Дискосельского семинария, и сослуживцы по ЦБК. Приближалась Пасха. К этому дню мы ждали маму Таню домой. На душе было радостно и тревожно. Незадолго до этого в ЦБК был доклад Федорова, в котором он обрушился на мою душу Петербурга и сказал, что я должен отмежеваться от этого труда как антимарксистского. Федоров Владимир Агеевич, 1878, умер после 1936, специалист по производственному краеведению, в 1920-1930 годы работал в Государственном институте научной педагогики. В ЦБК его требования никто не поддержал. Да и я сам, хотя и считал, что кое в чем книгу нужно переделать, категорически отказался осудить свою работу, своего первенца. На вербной неделе я получил приглашение явиться в ГПУ на Гороховую. Перед явкой, простясь с семьей, я заехал к Грефсу. Грефс Иван Михайлович, 1860-1941 годы. Историк, специалист по Римской империи и Средневековью. Выдающийся педагог, профессор Санкт-Петербургского университета и бестужевских курсов. Н.П. был преданнейшим учеником Грефса, оставил о нем воспоминания. В 1920-е годы Грефс и его ученики подвергались нападкам за идеализм. Грефс — теоретик и проводник экскурсионного метода в преподавании истории. Потеряв работу в университете, с 1923 года он работал в экскурсионном институте, с 1926 года в ЦБК. В 1930 году был ненадолго арестован, с 1934 года до конца жизни снова преподавал в университете. И, прощаясь, сказал: «Всюду беда и утраты. Что меня ждет впереди? Ставь же свой парус косматый, медь свои крепкие латы знаком креста на груди». Из драмы Блока «Роза и крест». 2 стих «Что тебя ждет впереди?» Один ленинградский художник, встретивший Светика за несколько дней перед его кончиной, в дни блокады, слыхал от него эти слова. «Это девиз моего папочки», — сказал Светик. Светик, Анциферов Сергей Николаевич, 1921-1942 годы, сын Н.П., перед войной студент театрального института в Ленинграде, умер от голода во время блокады. Следователь Страмин недолго допрашивал меня. Он спросил, давно ли я был на собрании у мэра. Я ответил, что начиная с 21 года я бывал все реже и реже, а последний раз был в 25 году. Страмин Александр Альберт Робертович, 1902-1938 годы, ВЧК ОГПУ с марта 1920 года. В конце 1920-х, начале 30-х годов старший следователь Лен ОГПУ. Вел дела интеллигенции под видом представителя рабоче-крестьянской инспекции, входил в комиссию по чистке Академии наук в 1929 году. С середины 1930-х годов в центральном аппарате НКВД. Начальник Саратовского УНКВД. Расстрелян. Почему же вы бывали все реже и реже? Вы разошлись с мэром и его друзьями на идейной почве? Нет, идейно я с ними не порвал. Меня отвлекла занимавшая меня работа в области культурно-просветительной. Я писал книги, а потом работал в ЦБК. Значит, идейно вы не порывали с воскресеньем? Нет, не порывал. Тогда я не понял, какое значение вкладывалось в слово «воскресенье». Оказывается, мэру были предъявлены обвинения в организации контрреволюционного общества «Воскресенье», названного так потому, что оно ставило своей целью воскресенье старого режима. После допроса я был арестован и отправлен в дом предварительного заключения, ДПЗ, где был заключен по третьему разряду в камеру номер 22. Упал нож гильотины и надвое разрубил мою жизнь. То, что оставалось позади, было полно смысла, а что впереди? Да и будет ли это впереди? Или скоро кончится? Совсем кончится. Исход дела лицеистов и дела Таганцева нам был известен. Географ Владимир Николаевич Таганцев, 1890-1921 годы, и 60 его однодельцев были расстреляны в ночь с 24 на 25 августа 1921 года по обвинению в подготовке к террористической деятельности, переговорах с кронштадтскими мятежниками и другие. Еще 26 человек были казнены по этому делу позже, а свыше 100 получили различные сроки заключения. Весной 1925 года ОГПУ арестовало почти всех проживавших в СССР бывших учащихся Александровского лицея и многих их знакомых. Часть из них была также расстреляна по обвинению в контрреволюционном заговоре. Можно было ожидать всего, надо быть ко всему готовым. До чего же камера была переполнена заключенными, все койки заняты, заняты места и между койками, ложиться спать приходилось и на столах. От этой тесноты особая напряженность. Ромен писал в «Силах Парижа» о душе трамвая, душе библиотеки, душе кинозала, и у каждой камеры есть своя душа. Ее жизнь напряженная, колышащаяся, как трава в поле. Вот все устремлены к решетке у входа, там показался тюремщик, кого-то вызывают. Вот камера рассыпалась по углам. Еще момент, и все сгрудились у окна, стараются заглянуть под намордник. Металлический щит на окне. Камера отхлынула в угол, образовался новый водоворот. Пришел новичок. Или привели обратно кого-то после допроса. Камера живет трепетной жизнью. Она жадна до новостей. Вот она рассыпалась по углам, образовались группки, шепот. Обсуждается приватно новая параша. Параша — первоначальный ночной сосуд, впоследствии слух. Но параша второстепенного значения. Крупная родит круговорот, головы вытягиваются, вытягиваются и тела на цыпочках. Вытянулись бы и уши, если бы могли. Иногда раздается тоскливый возглас. Счастлив, кто спит, кому в осень холодную грезятся ласки весны. В камерах находятся и шуты-добровольцы. Им нравится создавать вокруг себя теснение, становиться маленькими центрами вращения. Тогда в 22-й камере таким шутом был заключенный, привлеченный по новому делу из Соловков. Ему было мало собирать слушателей, шедших на его рассказы о Соловках. Ему хотелось вызывать смех дурацкими выходками скомороха. Когда приелись и они, он давал спектакли с музыкой «Еврейская свадьба в лицах» и был действительно комичен. Столь же интересным номером для камеры оказался студент Грушевский. Этот председатель общества борьбы с проституцией обвинялся в принуждении к сожительству с ним проституток. Его похождения напоминали мне рассказы Евколпия из «Сатирикона Петрония». Бурный сочувственный смех вызывал его рассказ о проститутке, прозванной «Аэроплан», которая, отбиваясь от милиционеров, пытавшихся схватить ее, так ловко ударяла носком своей туфельки между ног мельтонов, что те с воем падали на пол и корчились на полу ресторана. Показаний свидетельницы «Аэроплан» очень опасался, Евколпий Грушевский, но на суде она вела себя неожиданно. Одетая во все черное, молчаливая, и показания дала в пользу обвиняемого. Всех заинтересовал прокурор Зальманов Александр Михайлович. Он явился в камеру при галстуке, в подтяжках, которые обычно отбирались при аресте. Он аккуратно по складочке на ночь подвешивал свои брюки. Он все пытался сохранить свое достоинство. Тюремщик у решетки вызывает Зальманова на допрос. Александр Михайлович не торопится. Он спокойно заканчивает партию в шахматы, надевает медленно пиджак, поправляет галстук. Тюремщик за решеткой выходит из себя, кричит, бронится. Но Зальманов, презрительно растягивая слова, говорит: «Пусть следователь подождет, Он мне не нужен, нужен ему я. Пусть ждет. И Зальманов казался изумительным героем, а главное, загадочным заключенным, при галстуке и подтяжках. Таинственными были и его вызовы к директору тюрьмы. Зальманов со скучающим видом рассказывал, начальник говорит мне, что ж, Александр Михайлович, не хотите ли ночью прокатиться по Невскому? Я вам это устрою, но только ночью. Нет, товарищ начальник, он смел говорить товарищ, а не гражданин, как полагалось заключенным, я уж подожду, чтобы вскоре покататься на свободе. Так он был уверен в скором освобождении. Поеду в Мексику. Там моя жена, правда, я ее бросил. Она утомила меня своей красотой, не выдержал. Но для такого случая я готов. Вот один из его афоризмов. Все женщины — дуры. Но есть две категории дур. Одна — это те женщины, которые понимают, что они дуры. Другая — те, что этого не понимают. Это уже безнадежные дуры. «Ко мне он обращался как к своему коллеге», — вспоминал наш профессор. «По моему делу этот экс-прокурор высказался так. Вы идеологический преступник. Преступления такого рода не предусмотрены нашим кодексом, но вы не волнуйтесь. Наши специалисты сумеют вам подыскать и статейку, и пунктик». Свои речи он сопровождал коротким сардоническим смехом. Но однажды я увидел его потерявшим свое хладнокровие. В камеру ввели мрачную фигуру уголовника, фамилия Хомяков. У него с Зальмановым начались длинные беседы шепотком. К беседам присоединился Воронин, весьма беспутный и циничный молодой человек. От него я узнал, что Зальманов обвиняется в принадлежности к шайке бандитов. Черный ворон. Что он теперь обрабатывает Хомякова, как тому держаться на суде? Каков либерализм, посадить их в одну камеру? Потом я узнал о деле прокурора Томашевского, кровавого мальчика. Во время допроса Хомяков все упирался в один таинственный пункт и умолкал. Судья потребовал категорическим тоном дать показания. Хомяков побледнел и отвечал: «Я молчу. Не смею. Преступник, которого я не решаюсь назвать, в этот момент в камере суда выступает с обвинительной речью. Это прокурор Томашевский». Записываю то, что слышал, так ли, не ведаю. Зальманов внезапно исчез из нашей камеры, и о нем больше ни слуху, ни духу. В Соловках я встретился с Ворониным, и он мне сказал, что Зальманов исчез бесследно, и он ничего о нем не знает. По сообщениям печати, Александр Михайлович Зальманов, Зелиманов, 1891, год смерти неизвестен, работал инструктором в Ленгубсуде и брал деньги у уголовников, выдавая себя за прокурора и обещая им покровительство. К шайке бандитов «Черные вороны» Зальманов прямого отношения не имел, продал пистолет одному из ее членов. Зальманов и Воронин были осуждены еще в сентябре 1928 года. Судья, а не прокурор, Ленокурсуда Анатолий Васильевич Томашевский, действительно председательствовал на одном из процессов в день суда над «Черными воронами», однако о его аресте или процессе над ним газеты не сообщали. Запомнился мне еще китаец Ван Джэнсун, едва говоривший по-русски. Когда его спрашивали, в чем его обвиняют, он встряхивал головой и коротко отвечал: «Мило, мило». Ему кричали: «Ходя, ходя». Он сердился: «Как, по-вашему, лошадь?» «Но, но». «Окошко?» «Мяю». «Корова?» «Мю». В камере из него делали шута. Он поддавался. Однажды Ван Джэнсун изумил меня. Он несколько дней наблюдал меня, прислушивался ко мне. И вдруг под хохот камеры заявил, указывая на меня: «Вот это такая человека? Такая человека даже убить человека не может», и покачивал головой с удивлением. Не знаю, чем объяснить его вывод, но грустно то, что это свойство, неспособность к убийству, вызывает такое удивление. В камеру ввели долговязого юношу с рассеянным видом. Он часами сидел, не двигаясь, его считали помешанным. Думая, что он в таком отчаянии от своего ареста, я хотел его чем-нибудь утешить. Но он с удивлением взглянул на меня. «Я занимаюсь гимнастикой». «Как гимнастикой? Да вы ведь совершенно неподвижны». «У меня духовная гимнастика». И он мне объяснил, что хочет добиться такого овладения своим вниманием, чтобы научиться выключать себя из тюрьмы. Юноша оказался кузеном моей, Тани Навашиной, Андреем. Он был погружен в индийскую мистику, верил в переселение душ и стремился вспомнить себя в другом воплощении. Ему удалось восстановить свою судьбу. При императоре Адриане он был замешан в какой-то заговор и был вынужден вскрыть себе жилы. В следующем воплощении он был гугенот и погиб в Варфоломеевскую ночь. Свое воспоминание Андрей превращал в поэму и тихонько читал мне вслух. Навашин Андрей Андреевич, двоюродный брат Навашина, экономиста и поэта, и его сестры Навашиной, переводчицы, с которыми Н.П. дружил в годы своей киевской юности. В начале 1920-х посещал собрание мэровского кружка. Во время прогулок я встретился со своим товарищем по университету, лидером реакционеров, Шенкиным. Некрасивый, хромой, обросший бородой, он был заражен тогда идеей единения царя с народом. России нужен царь-демократ. Теперь царь отделен от народа дворянством и чиновничеством. Это грозит гибелью монархии. Показали мне на прогулке и Митю Казанского, одного из предшественников Распутина, который был вхож к царице. Среди нас был бедный офицер, худой, замкнутый. Он мне сказал, что ждет вызова на расстрел. Присутствие смертника действовало на меня удручающе, в особенности в сумерки, пока не зажигали огонь. Вот он среди нас, живой человек, со своим никому недоступным миром, прислушивается к возгласу «собирайся с вещами». И он пойдет, потупи голову, куда-то в подвалы, и ему выстрелят в затылок, и все будет кончено. Непонятно, непостижимо. Вскоре мы узнали о выводе на расстрел нескольких человек. Жутко было, что один из них попросил денег, чтобы доехать домой на трамвае. Слух о том, что он расстрелян, особенно взволновал камеру. Значит, можно ничего не подозревать и получить пулю в затылок. Каждый подумал, ведь это может ожидать и меня. Такая же неожиданность. В камере вспыхивали и религиозные споры между евангелистами и чуриковцами. Чуриковцы — члены религиозной секты, основанной в 1894 году Иваном Алексеевичем Чуриковым, 1862, не ранее 1930 годов. Аресты чуриковцев начались с середины 1920-х годов. В 1929 году ликвидирована их сельхозкоммуна в Вырице. Отдельные группы последователей Чурикова сохранились в Ленинградской области до настоящего времени. Чуриковец — красивый русский мужик с окладистой черной бородой с золотистым отливом и в лиловой шелковой рубахе рассказывал о братце Чурикове с большой нежностью. Секта эта возникла в Вырице. «Какой-то безбожник, — рассказывал Чуриковец, — говорил братцу, вот я буду поносить Бога, и мне ничего не будет, Бога ведь нет». И Чуриков ответил, «Неужели Господь Бог взглянет на такую гниду, как ты? Тьфу!» Евангелисты твердо верили, что они на том свете будут в раю. Один из них, крепкий и плотью, и духом, протягивал руки, сжимая кулаки, потом разжимал и говорил, «Вот на ладони грехи мира. Христос их принял на себя». Он клал одну ладонь на другую и добавлял, «Теперь все они приняты Христом, и душа чиста от грехов», и торжественно показывал пустую ладонь. Правая вера очищает от всего. Споры разных сектантов очень страстные. Напоминали мне XVI век, борьбу с католической церковью Лютера, Цвингли, Кальвина. Церковь должна очиститься и вернуться к первым векам христианства. Как же это возможно? Куда же вы денете тысячелетний религиозный опыт, носителем которого является церковь? Был в камере священник, отец Всеволод. Я смутно помню студента моего курса Ковригина, но он был естественник, биолог, теперь он священник Ковригин, всегда спокойный, всегда ясный. Ковригин Всеволод Данилович принял священство в начале 1920-х годов, служил в Орле, откуда в 1923 году был выслан, затем служил в Ленинграде, где в 1928 году был арестован и сослан в Великий Устюг. В 1931 году получил новую ссылку в Коми АССР. Судьба после 1933 года неизвестна. Он говорил нам, улыбаясь по утрам, «Хорошо можно жить и в ДПЗ». В спорах он не принимал участия. Только раз я увидел его помутившегося духом. На прогулках по кругу в центре тюремного двора мы встретились со странным человеком. Высокий, бедно одетый, с рыжей лохматой головой и рыжей, столь же мохнатой бородой, с голубыми, блуждающими, рассеянно добрыми глазами. Это был лучший друг Блока, Женя Иванов, о котором поэт так любовно писал. Иванов Евгений Павлович, 1879-1942 годы, друг Блока. В 1900-1910 годах сотрудник символистских изданий, детский писатель. В 1920-е годы работал библиотекарем и статистиком. Был сослан по делу Воскресения на 3 года в Великий Устюг. Затем ссылку продлили еще на год. По возвращении в Ленинград работал счетоводом, табельщиком, рабочим, а в последние годы кассиром в консерватории. Умер от голода во время блокады. Мысли его, туманные, блуждающие, могли изумить своей неожиданностью. Так он потряс своим вопросом отца Всеволода. «Скажите, батюшка», — спросил он неуверенным голосом, — «Бог, какого он пола, мужского или, может быть, женского?» Так мы жили, колеблясь между свободой, концлагерем и смертью. Нас всех подстерегает случай, над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица.